Леха судорожно кивнул. Она стояла перед ним практически голая, лишь узенькая ниточка трусиков с крохотным треугольничком, почти ничего не прикрывающим, покоился на ее бедрах. И это зрелище заслуживало внимания. Леха не мог оторваться. Он чувствовал, как его плоть набирает силы, как огонь разгорается внутри. И он уже знал, что без этих ниточек, чулочков, резиночек, бретелечек все было бы значительно проще, не волновало бы так, не манило. Он протянул руку, и она подалась навстречу этой руке, коснулась ее животом. Леха отдернул руку, словно от раскаленного утюга. «Так можно или нет?» — почти простонала тяпчик. «Можно», — выдохнул Леха с невероятной решимостью и пылом, если бы она сейчас сказала ему. «Лешенька, пойдем, милый, в ЗАГС». Он, не задумываясь, встал бы, оделся и пошел с ней. Хоть в ЗАГС регистрироваться, хоть в церковь венчаться, хоть на каторгу тележку возить. Но она не сказала ничего такого, не предложила. Она изогнулась как-то жеманно, так что у Лехи челюсть отвисла, так что он подтянул колени к груди и сжался в комок. И в следующее мгновение ниточка бюстгальтера слетела. Груди разошлись, качнулись. Точеные крохотные шарики сосочков, обрамленные желтовато-смуглыми окружиями, будто два зрачка косоглазой красавицы, уставились по углам комнатушки. А с Лехой чуть инфаркт не случился. Сердце затрепыхалось обезумевшим кроликом в тесной клетке. Пот выступил на лбу, ноги задрожали. Леха мог бы протянуть руку и погладить эти груди, коснуться, мог дотронуться до плечей и живота, но руки не слушались его, а она словно измывалась над ним, понимая его вожделение, робость, беспомощность, осознавая свою власть. И, наверное, она немного переиграла. В то время, когда Лехины глаза скользили по ее ногам, от крохотных черненьких туфелек вдоль розово-ажурного изящества к обилию плоти до маленького темного треугольника. Она вдруг как-то вытянулась, закинув руки за голову, повернулась к нему спиной. Это был конец Лехин. Ничегошеньки на ней сзади не было. Леха и не знал, что бывают такие трусики, веревочкой скользящие по талии и веревочкой убегающие вниз. Пропадающие, да и не задумывался он сейчас обо всех этих премудростях и женских уловках. Ему просто бросилось в глаза два тугих нежно-матовых полушария над розовеющими ножками, бросились в глаза груди, выглядывающие манящие из-за спины. Но все это было лишь началом или предвестием конца, потому что в следующую минуту тяпочка повернулась к нему боком, выгнула спину, подалась вперед, отчего полушария стали почти шарами, переходящими в гибкую осиную талию. Леха протянул руку, и его ладонь легла на нежную матовую кожу, ощутила упругую податливую плоть, скользнула по ней, пальцы начали сжиматься, и Леха застонал. Стон его перешел в хрип. «Ну что ты, миленький!» Тяпочка повернула к нему прелестную головку, качнула бантом. Она вдруг увидела, что сидящий на кровати парень весь побагровел, стал красным до корней волос. Взгляд ее скользнул вниз, и она заметила на белых трусах расплывающееся темное пятно. И все поняла, рассмеялась, и сразу стала простой, нежеманной и кокетливой, а какой-то своей, родной. Она обняла Леху, притянула голову к груди, тут же выпустила, отвернулась. «Снимай», — сказала она и протянула руку. Он отбросил покрывало, потом одеяло, забрался под него и стянул с себя трусы. Она накинула на тело халат, взяла его трусы и ушла. Через 3 минуты вернулась, доложила, не боясь, высохнут через полчаса. «Но теперь ты от меня не укачешься, колобок». Леха боялся глаз поднять. Он переживал свой позор очень остро. Лучше б ему вообще было умереть. Так он считал в эту минуту. Она же, так видно, не считал. «Лешенька, милый, ты очень впечатлительный мальчик. Но я таких люблю. Я для таких на все пойду. Вот только скажи». «Чего уж теперь-то говорить?» — протянул Леха. Она подошла к окну, опустила плотную штору. Потом переключила магнитофон с воющего Синдереллы на интим, мягкий и убаюкивающий, сказала. «Вот только теперь у нас с тобой и начнется разговор, Лешенька. Ты Ты себя еще плохо знаешь, но я тебе поведаю кое-что, а самом же тебе спасибо скажешь». Леха отвернулся. «Ну, чего, передохну?» — спросила тяпочка, скинула халат, потом стянула трусики. Сбросила на палас туфельки, но банты чулочки оставила. Ей очень шел к лицу розовый цвет. Прошла к выключателю, щелкнула. И в комнате стало темно, хоть глаз выколи. Она скользнула к нему под одеяло, прижалась, начала ласкать, оглаживать, потом навалилась сверху и сдавила его щеки грудями. Он чуть не задохнулся, но не ощутил в себе сил, расстроился еще больше. Тогда она уселась на него, прямо на грудь, заставила подтянуться на подушке повыше, склонилась и принялась целовать. Она целовала без устали, не жалея ни его, ни своих губ. Она давила на его грудь ладонями, теребила кожу пальцами, терлась о нее грудями. Не целовала, целовала, целовала. А когда он обезумел от ее поцелуев, когда он потерял чувство верха и низа в этой темной комнате, в этой жаркой постели, она шепнула: «А теперь ты поцелуй меня». Он впился в ее губы и долго не отпускал их. А она все просила, просила в промежутках поцеловать ее еще и еще. Он целовал шею, груди, сосочки, живот. Он целовал ее всю и не мог уже остановиться. Но он не чувствовал пока в себе силы, лишь губы его и руки были всевластны. И тогда она, не слезая с него, встала на колени, надвинулась на него, обхватила голову руками, прижала к животу, дала насладиться его кожей и надавила на голову, спустила ее ниже. Леха уткнулся лицом в ее пах. Ее руки властно давили на затылок, а он и не пытался отстраниться. Он был околдован ею, он сходил с ума и был рад этому добровольному сумасшествию. Он коснулся губами чего-то мягкого, нежного, теплого. Губы вытянулись, слились с этим мягким и нежным, и он уже не мог оторваться. Он почувствовал, что обретает мужскую силу. И это окрылило его. Он обхватил ее бедра руками, прижался еще сильнее, задыхаясь, окончательно теряя голову. Но она вдруг оттолкнула его и шепнула в ухо: «А ты сладкоежка, мальчик, гурман, но все потом, не будь таким развратным типом. Покажи, на что ты способен, а? Ведь ты теперь не откажешь мне в маленьком и самом обычном удовольствии, без всяких штучек». Леха понял, теперь он хозяин. Но он должен выполнять ее требования, и он приподнял ее над собой, на одних руках положил рядом, осторожно перевернулся, наваливаясь на нее. Она тяжело вздохнула, а когда почувствовала, что он на самом деле обрел свою мужскую силу, слился с ней, начал ритмично покачиваться, уперла ему в грудь остренькие кулачки и пролепетала жеманно: «Медведь, ты же меня раздавишь, ну, будь же учтивее с дамой». И Леха, не прекращая своих любовных стараний, оперся на локти, приподнялся над ней, опустил ладони на ее разбегающиеся жаркие груди и свел их, наконец-то. Он даже сумел собрать их в одну ладонь, причиняя ей боль и неудобства, но испытывая при этом непонятный восторг. А другой ладонью он ощупал ее бедро, прижал плотнее к своему, потянул вверх и снова придавил ее. «О, медведь, как «Какой ласковый и страстный медвежонок!» — пропела она ему в ухо и укусила замочку. Что-то произошло с Лехой в эти минуты, все в нем перевернулось, и он уже воспринимал эту встречу не как досадное недоразумение, а как удачу, несказанную, дарованную судьбой удачу. Он трижды отстранялся от нее, лежал, отдыхал и опять начинал ее терзать, мучить, и он бы не вылезал из кровати вообще. Но она выпихнула его, включила свет. «Пора, Лешенька, пора», — уговаривала она его. «Служба, не положено тебе задерживаться». Он повалил ее и в четвертый раз. Он овладел ей уже при свете, наслаждаясь и глазами изучая это несущее сладость тела, запоминая каждую его черточку, изгиб. И все же она его выпроводила, одела и выпроводила. А напоследок сказала: «Больше не приходи, понял? Никогда». «Почему?» – удивился Леха. «Потому», – ответила она, – «ты думаешь, нашел себе бесплатную дырку? Будешь теперь кататься за так, да?» Леха молчал.